Он приходил в себя в течение часа, после чего открыл глаза и выдохнул полный рот зловонного воздуха. С серьезным выражением на лице он поискал глазами этого человека и увидел, что тот сидит перед ним и, кажется, сейчас улыбается. «Ты», — нерешительно произнес Ворон, — «раньше называл меня партнером. Я всегда говорил с Короной как с моим партнером, но она ни разу не заговорила за все то время, что была со мной. Я делал это главным образом потому, что мне ни с кем поговорить и выразить свою благодарность за помощь, которую она оказывала мне на протяжении всей моей жизни. Итак, ты, дух Короны?» Мужчина некоторое время молчал, а потом рассмеялся, и этот смех становился все громче и громче, пока не перешел в оглушительный хохот. В этот момент смущение Ворона усилилось, и он подумал, что сказал что-то смешное, не думая об этом слишком много. «Сказал мужчина, увидев его смущенное выражение лица, я просто чувствую себя немного эмоциональным. Прошло много эпох с тех пор, как я разговаривал лицом к лицу с другими людьми. Быть запертым здесь довольно одиноко, знаешь, в ловушке». Ворон поднял бровь, услышав это. Человек перед ним кивнул и сказал: «Но не та ловушка, о которой ты думаешь. Это был мой выбор, я готов терпеть одиночество и быть пойманным здесь в ловушку. К тому же, я все равно смогу отоспаться, так что не беспокойся». «Погоди», — Ворон провел рукой по вискам и продолжил: «Итак, раз ты сказал, что заперся здесь, значит, ты не дух Короны. Но кто же ты на самом деле?» «Ах да, я еще не представился, моя вина, ха-ха». У Ворона невольно опустились плечи, когда он услышал эти слова. Прежде чем он успел подумать, он услышал, как мужчина прочистил горло и сказал: «Меня зовут Сертинас Вон Малхари. Зови меня Инос. Я, восемь и краткое истинный наследник божественной короны предков». Ворон снова был ошеломлен этим неожиданным открытием. «Восемь и краткое истинный наследник? Разве это не синоним определения слова «владелец»? Почему этот человек решил запереть себя в этом замке? Каковы его намерения? Каково же происхождение этой короны?» Слишком много вопросов всплыло в его мозгу, но ответов пока не было. Он знал, что для того, чтобы рассеять сомнения в своей голове, он должен лично спросить Иноса. «Так что, Инос?» Ворон немного поколебался, прежде чем спросить: «Ты можешь объяснить, что здесь происходит? Что здесь делает этот дворец? Что там внутри? Почему он подавляет меня?» «Подожди, разве я такой же, как ты? Я просто запутался». Он беспомощно вздохнул. Инос коротко хмыкнул и начал объяснять: «Я постараюсь объяснить как можно лучше». Инос сел и продолжил: «Партнер, перед тобой лежит чрезвычайно большой счастливый шанс, что-то, с чем можно было столкнуться только случайно и не искать его. Поскольку есть кое-что, что я пока не могу тебе открыть, я не могу сказать тебе многого. Но чтобы ответить на твои вопросы», Инос поднял свой скипетр, указал на дворец позади них и сказал: «Это дворец истинного наследника, место, где существуют всевозможные чудеса, и оно будет твоим последним испытанием, Ворон». Инос сурово посмотрел на него, когда он произнес его имя и сделал ударение на следующих словах: «Теперь ты официальный кандидат на то, чтобы стать девятым истинным наследником. Причина, по которой ты чувствуешь тяжелое подавление, заключается в том, что вся территория дворца испытывает тебя. Каждое растение, каждый камень, даже сам воздух внутри дворца будут проверять твои способности и судить, достойный ты наследник или нет». После этого Инос замолчал, чтобы его слова утонули в сознании Ворона. И без сомнения, он чувствовал сильную головную боль от всех этих откровений. «Значит, я кандидат, а не истинный наследник. Но почему возникла необходимость в этом? Какова истинная цель этого теста?» Инос сказал, что он не может много рассказать, почему это так. «Кажется, это гораздо важнее, чем то, что я ожидал. Я наблюдал за тобой, понимаешь? Я видел все неудачи, которые ты испытал, и чистую убежденность, которую ты имеешь, а также твое желание защитить свой дом от опасностей. Я говорю тебе прямо сейчас, если ты действительно хочешь спасти их, то ты можешь сделать это только в том случае, если станешь истинным наследником. Ты можешь почувствовать, что это невозможно, поскольку твоя душа все-таки пережила второе рождение. Но правда гораздо более зловеща, чем то, что ты знаешь. Если ты потерпишь неудачу, то снова станешь свидетелем этих кошмаров. Смерть твоих родителей, твоей возлюбленной, твоих друзей, людей вокруг тебя, разрушение этого королевства, кризис человечества, безжалостное вторжение бездны. Все это произойдет еще раз, Если ты потерпишь неудачу, все, что ты сделаешь, будет бесполезным. Поверь мне, партнер, я наблюдаю за миром уже миллионы лет через призму видения предыдущих правителей этой короны. Я видел почти все. Я даже испытал это из первых рук. В его голосе звучала глубокая печаль и отчаяние. Глаза ворона яростно сузились. Слова Инаса задели очень больное место в его сердце. Он не мог не содрогнуться от мысли, что его слова были правдивыми. Теперь у него уже не было причин сомневаться в словах Инаса. Он знал, что велика вероятность того, что это действительно произойдет. И это то, чего он должен абсолютно избегать. Он принял твердое решение в своем сердце. Если стать истинным наследником, это единственный способ защитить все, что ему дорого, тогда он сделает все возможное, чтобы доказать, что достоин этого. Я могу сказать, что ты принял решение. Инас улыбнулся. Не волнуйся, напарник, я помогу тебе, чем смогу. Твой успех в любом случае определит мою судьбу, как и судьбу остальных. Остальных, Инас кивнул, но ничего не сказал. Ворон решил не совать нос в чужие дела, поскольку, похоже, тот пока не хотел их раскрывать. Я могу помочь тебе, но я также должен следовать некоторым правилам, так как я живу в этом месте, сообщил Инас, вставая. Ворон тоже встал и еще раз окинул взглядом величественный вид дворца. Твоя главная цель — стать истинным наследником. Чтобы стать таковым, ты должен завоевать это место. Глава 98. Слова Инаса. Завоевать дворец, повторил ворон, убедившись, что правильно расслышал его слова. Затем он увидел, что Инас кивнул и улыбнулся ему. Именно. Он повернулся лицом к дворцу и указал скипетром на землю. Как я уже говорил, все, что находится на территории дворца, подвергнет тебя определенным испытаниям, и только пройдя их, ты сможешь получить титул истинного наследника. Помнишь давление, которое ты почувствовал раньше? Спросил Инас, на что ворон кивнул, поскольку это оставило глубокий след в его сердце. Оно там везде. В некоторых частях дворца это подавление было бы еще сильнее. Услышав это от него, ворон беспомощно улыбнулся. К счастью, уровень основания, который он построил для себя, был достаточно высок, иначе он не смог бы этого вынести. Хотя подавление, которое он испытает, будет сильнее, для него все не безнадежно, и вместо этого он мог бы использовать это подавление, чтобы выковать свое тело. А теперь я хочу сообщить тебе кое-что. Инас строго посмотрел на ворона, сказав это. Во-первых, не надо спешить. Ты не сможешь полностью завоевать этот дворец ни сегодня, ни даже через год, если уж на то пошло. Ты многое испытал, и я уверен, что ты знаешь, почему сейчас это происходит. Ворон кивнул, конечно же, он все понял. Проще говоря, это место похоже на огромное плавильное испытание, возможно, самое лучшее в мире. Трудность прохождения этого испытания высока, что также означает, что вознаграждение, которое он мог бы получить, было бы больше, чем он мог себе представить. Инас имеет в виду, что у его попыток нет ограничений по времени, поэтому лучше будет действовать медленно и тщательно. Видя, что он понял, о чем идет речь, Инас продолжил. Во-вторых, время здесь течет иначе, чем снаружи. Оно течет в 3 раза медленнее, а это 8 часов снаружи и 1 день внутри. Знай, что ты будешь изгнан из этого пространства, как только пройдет это время. Используй это время в своих интересах. Эта новость была поразительна для ворона. 8 часов для 1 дня уже достаточно хороши для него, чтобы делать много вещей внутри, все еще выполняя свои обязанности в реальном мире. В-третьих, ты умрешь. Ворон был ошеломлен, но Инас еще не закончил. Не раз, дважды, но и много, много раз. Тут уж ничего не поделаешь. Я знаю, о чем ты думаешь, но это не так. Инас покачал головой и продолжил. Если ты умрешь внутри дворца, твое тело будет преобразовано здесь, в этом самом месте. Нет никаких ограничений на то, сколько у тебя будет воскрешений, и нет никакого наказания для твоего фактического культивирования. Но, как только ты умираешь, то в основном начинаешь с самого начала. Все испытания, которые ты прошел перед смертью, будут сброшены, все враги, которых ты победил, будут точно так же воскрешены, весь прогресс, который у тебя есть, исчезнет и так далее. Инас немного помолчал, чтобы его слова дошли до сознания ворона. После некоторого молчания он продолжил. Как бы то ни было, есть также способы сохранить прогресс, но эти варианты будут доступны только после того, как ты достигнешь определенного порога, и они могут отличаться от тех, что я испытал. Так что единственный способ узнать это, действительно пойти туда и увидеть все своими глазами. Ворон как можно лучше запечатлел его слова в своем мозгу, чтобы не забыть их, так как даже при условии, что его память достаточно хороша, он все еще может полностью упустить что-то, так что лучше для него сделать это. Через некоторое время, вознагражденный его словами, Ворон посмотрел на Иноса и спросил: «Я должен знать что-нибудь еще о партнере?» Инос улыбнулся и покачал головой: «Я рассказал все, что мог. Я уйду, как только ты начнешь и появишься, как только произойдет какое-то важное событие. В этом смысле моя свобода ограничена, и я ничего не могу тебе сказать. В любом случае, удачи». После этих слов очертания тела Иноса исчезли из его поля зрения, оставив его в одиночестве. Ворон сделал несколько глубоких вдохов и успокоил нервы. Больше медлить было бесполезно, поэтому он шагнул вперед и снова оказался на территории Золотого дворца. «Вот я и пришел». Как только его нога коснулась земли, он сразу же почувствовал, что внезапная волна давления опустилась на его тело. Поскольку это был его первый шаг, интенсивность давления была еще не такой сильной по сравнению с тем, что он чувствовал на 10-м шаге. Он сделал еще один шаг и почувствовал экспоненциальный подъем давления на свое тело. Он почувствовал себя довольно смелым и сделал еще несколько шагов, пока не достиг 5-й ступени, и именно здесь он решил остановиться. Подавление ощущалось, как будто это был гигантский валун, давящий на каждый уголок его тела. Ворон почувствовал, что ему трудно дышать, и почувствовал, как его верхняя часть тела слегка наклонилась. Поколебавшись немного, он решил побороть желание сделать шаг назад, и вместо этого сел, скрестив ноги, и решил культивировать под этим давлением. Идея культивирования под давлением – это очень старый метод обучения, но тем не менее чрезвычайно эффективный. Люди верили, что потенциал индивидуума может быть выжат, столкнувшись с большими трудностями, которые они должны преодолеть. Эта идея была затем доказана тем фактом, что те, кто постоянно сталкивался с опасностями для своей жизни, в конечном итоге преодолели более высокие стадии развития по сравнению с теми, кто оставался в безопасности своего собственного дома. Конечно, не всем нравилось отправлять себя навстречу смерти, если ее можно было предотвратить, поэтому они нашли способ воспроизводить ее эффекты, кроме как брать риск на себя. Эти исследования закончились созданием новых методов обучения с большей эффективностью, и культивирование, будучи подавленными, являются одним из таких методов. Тренировка с использованием подавления давления отличается от нагрузочной тренировки. В нагрузочной тренировке вес фокусируется только на некоторых местах на теле и не может просочиться внутрь, в отличие от давления. Давление проникает в каждую клеточку тела, делая его слабее, но как только тело адаптируется к давлению, он скоро обнаружит, что его общая сила получит большой скачок. Вот почему некоторые рыцари древности предпочитали тренироваться под бушующим водопадом или погружаться в глубокие водоемы, так как такая среда легче доступна, и они могли просто вернуться на поверхность, как только они больше не смогут этого выносить. Что касается текущего местоположения ворона, то это не водоем, но давление тут также присутствует. И это не просто давление, которое ощущается как гравитационное притяжение. То, что его окружает, нечто совершенно иное, а что это такое, остается для него загадкой. Это подавление не похоже на нормальное. Я попробовал использовать свое духовное чувство и обнаружил, что оно здесь очень ограничено. Обычно я мог бы использовать свое духовное чувство, чтобы исследовать все в пределах 10 миль вокруг меня. Теперь оно сократилось до всего лишь 1 мили. Я бы предпочел использовать свое зрение вместо этого в этом месте. Мало того, даже моя глазная техника здесь оказалась неэффективна. Я уже некоторое время пытаюсь использовать глазную технику, но не могу это потому, что техника была дана короной. Как загадочно. Что касается ограничений на его глазную технику, все, что он мог сделать, это размышлять об этом, поскольку Инос даже не упоминал об этом, а поскольку он здесь только новичок, у него нет особого выбора. Тем временем Ворон решил, как лучше поступить здесь. Он решил сделать множество вещей, чтобы извлечь как можно больше пользы из своего времени здесь. Во-первых, он постоянно циркулировал энергию на своем теле, чтобы противостоять давлению. А так как его энергетическое тело уже активно, то каждая циркуляция, совершаемая по энергетическим каналам и узлам, питала их и слегка повышала их прочность. Тем не менее, Давление также затрудняло ему циркуляцию своей энергии, но это означало, что если он адаптируется к этому, то в конечном итоге ему больше не придется беспокоиться о подобных проблемах в будущем. Вторая задача больше относится к пассивной стороне вещей, а именно к его телу. Так как он выдерживает давление, все, что ему нужно будет сделать, это сопротивляться ему так долго, как только может, и в конце концов его тело приспособится и станет сильнее само по себе. К сожалению, этого давления недостаточно, чтобы открыть какие-либо из великих элементальных врат, но такие шансы еще представятся позже. Третья задача, вероятно, является самым напряженным упражнением, которое он в настоящее время выполняет. И это постоянно посылать вокруг него импульсы духовного чувства. Сейчас это может показаться совершенно излишним, так как сейчас они очень ограничены, но Ворон знал, что это подавление может также усилить его духовное чувство. В целом, тренировку Ворона можно было рассматривать как глубокую пытку, но учитывая будущие перспективы, которые она принесет, у него не было другого пути. Глава 99. Жалование и новости. «О, я вернулся!» – пробормотал Ворон, когда его зрение восстановилось. Он увидел знакомые стены своего пещерного жилища и почувствовал холодный воздух вокруг себя. Он застенчиво улыбнулся и понял, что лимит его пребывания в пространстве короны исчерпан, ему придется подождать до следующего дня, чтобы снова отправиться туда и продолжить тренировку. Тем временем Ворон внезапно вздрогнул, почувствовав боль в своем теле. Это служило ему напоминанием о том, что все происходящее внутри пространства короны было реальным, и что ему нужно как можно скорее принять лечебную ванну. И Ворон планировал сделать именно это. Прихрамывая, он вышел из своего пещерного жилища и подошел к пруду, расположенному неподалеку. Не испытывая никаких угрызений совести, он выбросил в пруд 10 флаконов с жидкостью для восстановления тела. Все они оказались Б-ранга, что было вполне достаточно для использования даже бронзовыми рыцарями. После того, как жидкость слилась с водой, он позволил ей смешаться, чтобы получить наилучшие результаты, и, как и ожидалось после минуты или около того ожидания, он увидел, что пруд слегка мерцает, и его вязкость стала чем-то вроде жидкой ртути. Ворон медленно снял одежду, так как обнаружил, что все его тело покрыто синяками, и даже малейшее действие, которое он делает, может причинить ему боль. Без малейшего колебания он прыгнул в пруд и погрузился в него по меньшей мере на метр. Он позволил себе расслабиться и позволил эффективности лекарства сделать свое дело. И поскольку он тщательно тренировал свое тело в течение последних нескольких месяцев, он был способен задерживать дыхание под водой по крайней мере на 2 часа, и его восстановление не должно было занять так много времени. Ворон почувствовал, как его тело вскрикнуло от радости и в то же время жадно втянуло в себя лекарственную воду. Синяки по всему телу начали восстанавливаться с заметной скоростью, его израненные мышцы, которые сопротивлялись давлению в течение целого дня, содрогнулись от возбуждения. Он также ощутил, что его кровоток становится очень активным, и он почувствовал, что все его тело становится более плотным. Огромную трансформацию также претерпевали его энергетические каналы и энергетические узлы. Благодаря его усердным усилиям циркулировать энергию под этим мощным давлением, все каналы и узлы в его теле экспоненциально расширялись и увеличивали свою прочность. Это означает, что он способен поглощать и хранить больше энергии для будущего использования. Что касается его духовного чувства, то в прошлый раз он мог ощущать более 10 миль вокруг себя, а теперь радиус поднялся до 11 миль, и это всего за один день обучения. Количество духовной энергии, которой он обладал, возросло так же, как и ее качество. Мало того, его контроль над ней также вырос на небольшую величину. В целом его урожай всего за один день тренировок внутри этого пространства был ошеломляющим. Даже сам Ворон не мог в это поверить. В нормальном темпе это заняло бы у него недели или даже месяцы, но в этом пространстве это заняло лишь день. Это делало его все более и более убежденным в словах Иноса. Теперь он немного предвкушает трудности, с которыми столкнется в своем завоевании. Ха! Под ослепительными лучами солнца обнаженная верхняя часть тела Ворона блестела от пота, когда он нанес свой 300-й краткий удар. Его выносливое тело сохраняло стойку, оба кулака были сжаты рядом с ним. Каждый его вдох был тяжелым, каждый раз, когда он вдыхал, порыв воздуха проходил через его ноздри и заполнял легкие, а когда он выдыхал, воздух вылетал как стрела, которая разрушала близлежащую траву и кусты вокруг него. Каждый удар, который он наносил, был тяжелым и твердым. Там не было никаких причудливых движений или каких-либо мигающих огней, просто простой и прямой удар вперед. Те, кто не знают, будут насмехаться над ним за такие простые действия, думая, что простые удары не смогут помочь ему сражаться, ведь его кулаки не могут быть жестче кованого металла. Хотя на самом деле они никогда не поймут мощь этих простых ударов, если не испытают их на себе, и когда они это сделают, они дважды подумают, прежде чем снова недооценить их. Прежде чем ворон успел нанести свой 301 и краткий удар, он почувствовал, как что-то завибрировало в его кармане. Нахмурившись, он вынул это и увидел, что это был значок, который дал ему директор. Вспоминая слова директора ранее, это означает, что его вызывают и он должен ответить на этот вызов. Быстро приняв ванну, он надел форму, вышел из своего пещерного жилища и направился к главному зданию института. После пары минут ходьбы он наконец прибыл и направился прямо к кабинету директора. Войдя, он обнаружил, что остальные его друзья уже были там. Очевидно, они только ждали, когда он начнет. Он небрежно поздоровался с директором и сел рядом с ними. «Хорошо, вы все здесь. Мы можем начать говорить о том, зачем я вызвал вас сюда». Виктор заговорил, как только ворон сел. Человек рядом с ним пошевелился, ворон догадался, что это его помощник или секретарь, затем он дал каждому из них коробку, которая была довольно тяжелой. Директор велел им открыть коробку, и к их удивлению, они обнаружили внутри какие-то ресурсы. В коробке лежала стопка золотых карт, и насколько мог судить ворон, здесь было по меньшей мере 50 золотых карт. Рядом с ними было 10 круглых кристаллов синего цвета, которые пульсировали с плотным количеством энергии внутри. Это энергетические камни, минералы, которые используются для развития человека. Еще одна вещь, которую он видел наряду с золотыми картами и энергетическими камнями, это зеленый нефритовый слип, который имеет такой же символ, как и тот, что был в отделе тренировок. Это ваше первое ежемесячное пособие. Убедитесь, что у вас там 50 золотых карт, 10 энергетических камней и зеленый нефритовый слип в этой коробке. Если хоть один пропал, дайте мне знать. Виктор сообщил им точное количество, остальные подтвердили это количество и не жаловались. Ваше пособие вручается каждые 2 и краткий день каждого месяца. Обязательно приходите сюда, чтобы лично получить его. Если вы не можете получить его в течение этого дня, сообщите кому-нибудь в моем офисе, чтобы мы могли сохранить его для вас. Ворон и остальные кивнули в ответ на его слова. С другой стороны, я уверен, что меньше чем через неделю ваши одноклассники вернутся с экзаменов. А к тому времени занятия скоро возобновятся. Обязательно носите свои значки, чтобы вы были в курсе, когда я вас вызову. Может быть, вы и новички в классе, но мне кажется вполне уместным рассказать вам о ваших одноклассниках. Виктор немного помолчал, а потом сказал, к сожалению, не все из них вернутся. Некоторые из них умерли по кое-каким неприятным причинам. Из 15 студентов, обучавшихся ранее, осталось только 10. С вашим зачислением, в классе гениев всего 16 учеников. Несомненно, эта новость стала для них большой неожиданностью. Им было жаль, что некоторые из их одноклассников умерли, не имея возможности встретиться с ними. Все они начали бояться так называемых нестабильных зон. Мы позаботились о том, чтобы обеспечить надлежащую компенсацию их семьям, несмотря на достижение соглашения. Я надеюсь, что вы воспримете это как урок того, что путь к рыцарству не будет гладким. Тренируйтесь усердно и становитесь сильнее. Это лучший способ сохранить свою жизнь. Виктор проповедовал с минуту и позволил своим словам проникнуть внутрь. После некоторого молчания, Виктор продолжал говорить. А теперь несколько моментов, которые я хочу сообщить вам до того, как занятия возобновятся. Слушая до этого момента, ребята внимательнее начали прислушиваться к его словам, стараясь не пропустить ни одного из них. Хотя с этого момента я могу считаться вашим наставником, вместо этого я буду действовать скорее, как советник. Моя причина проста, разве вы не гений? Докажите это мне. Я не буду держать вас за руки, гуляйте сами по себе. Если у вас есть вопросы, вы можете попросить у меня совета, но ваш путь – это ваш путь, я не буду вмешиваться в него. Виктор снова сделал паузу, чтобы его слова прочно засели у них в голове. Помимо того, что я преподаватель класса гениев, Я еще и нынешний директор внутреннего отделения. Из-за этого я также должен следовать некоторым правилам, но я также могу использовать свое положение, чтобы дать некоторые ресурсы и тем самым помочь вам расти быстрее. Это будет проявляться в виде внезапных миссий, испытаний мужества и рейтинга избранных. Если вы выступите превосходно, то вы получите больше ресурсов, и мы будем присматривать за вами еще больше, чтобы вы стали отличными рыцарями. Это обещание. Взамен мы только ожидаем от вас помощи в обеспечении безопасности нашего дома. Конечно, чем больше у вас вклад, тем лучше. Но помните, что это ваш дом, и мы ожидаем, что вы будете защищать его, когда ему будет грозить опасность. Глава 100. Павильон святых пилюль. Виктору не нужны были никакие ответы от людей перед ним, он уже мог сказать по их глазам, что его слова дошли до них. После короткого совещания Виктор отослал их, и после короткого разговора группа разошлась. Пока остальные шли по другим частям института, Ворон направился к организационному отделу, что-то обдумывая. Увидев это место один раз, он до сих пор удивляется его высокой плотности активности в этом месте, суета здесь может почти соперничать с общей рыночной площадью. Он слышал зазывания и приглашения различных студентов, ищущих потенциальных членов для своих организаций. Организация силы, организация атлетики, организация совместного счастья, организация созерцателей звезд и многие другие небольшие организации искали людей, чтобы заполучить новых студентов. Несколько приличных по размеру организаций также набирали людей, а именно: Общество великих альпинистов, Ассоциация законов суда, Общество святого Смита и куча других. Неосознанно это место вызвало безмятежную улыбку на лице Ворона. Он не осознавал этого, но нетронутый и оживленный вид этого места действительно сделал его благодарным за то, что он получил шанс увидеть их снова. Хотя сейчас существует куча небольших и средних организаций, которые занимаются рекрутингом, внимание Ворона было сосредоточено не на них, а на пяти высоких зданиях, которые все почитали в этом районе, Большой Пятерке. Как только он оказался перед пятью большими зданиями, он направился прямо к тому, на котором была эмблема руки, сжимающей пилюлю, которая является знаком центра павильона святых пилюль. По его сведениям, павильон святых пилюль существует уже по меньшей мере 100 лет. Он начинался как небольшой бизнес, но благодаря владельцу, получившему некоторое наследство, он прославился и стал одним из гегемонов королевства. Благодаря своей силе и влиянию он стал главным поставщиком лекарств для королевства. За свою прошлую жизнь эта организация переживала резкий упадок. Он подозревал, что это произошло из-за борьбы с искушением со стороны гильдии Черного Занавеса, но все это только подозрения, у него тогда не было больших полномочий для дальнейшего расследования. Здание павильона святых пилюль имело форму купола, поверхность которого была сделана из специального стекла, которое фильтровало солнечный свет, чтобы убедиться, что он не будет вреден для растений, трав и других алхимических ингредиентов внутри. Ворон толкнул стеклянную дверь, и его сразу же встретил освежающий запах лекарств. Он пришел в комнату с крашенными фиолетовыми стенами, в центре которой стоял длинный стол, и одинокий незнакомец что-то тихо перемалывал ступкой. Похоже, он был слишком сосредоточен на своей задаче, чтобы заметить присутствие Ворона. «Извините», — тихо сказал Ворон, чтобы не слишком напугать мальчика, но, похоже, это не имело значения, потому что как только он заговорил, мальчик подпрыгнул, как будто его ударило током. «Че что? Кто?» — спросил мальчик рассеянно. Видимо, он был смущен тем, что произошло, что заставило его повернуть голову влево и вправо, в поисках источника голоса. Наконец он увидел Ворона, который, казалось, сдерживался, чтобы не рассмеяться над его затруднительным положением. Глаза мальчика расширились, и он немедленно сказал: «Посетитель». Он быстро встал со своего места и коротко поклонился Ворону. Похоже, он не знал, что содержимое того, что он готовил ранее, было на его штанах. «Добро пожаловать в павильон святых пилюль. Чем я могу вам помочь?» Ворон придал своему лицу странное выражение и сказал: «Может быть, ты сначала захочешь помыться, я не знаю, что ты перемалывал ранее, но ты можешь заразиться, если позволишь ему долго контактировать с твоей кожей». Мальчик был ошеломлен, он поспешно осмотрелся и увидел свои грязные штаны. Он покраснел от смущения, но внял предостережению Ворона, извинился и ненадолго вышел, чтобы привести себя в порядок. Ворон терпеливо ждал за столом возвращения мальчика, Через пару минут он уже был одет в новую форму. Мальчик еще раз коротко поклонился и поблагодарил ворона за спасение от потенциальной инфекции. «Чем я могу вам помочь, сэр?» На этот раз тон мальчика был более уважительным и вежливым. «Вы сейчас набираете людей?» – спросила ворон в ответ, что слегка удивило мальчика. Про себя он подумал. Он хочет стать членом павильона, логично, он выглядит так, будто знает что-то об алхимии. Мальчик ответил не сразу, ворон заметил, как изменилось выражение его лица, словно он принимал трудное решение. В конце концов он услышал, как мальчик вздохнул и сказал: «Да, мы набираем, только что», ворон поднял бровь и спросил: «Неважно, будет лучше, если вы поговорите с моим начальником. Пожалуйста, следуйте за мной». Мальчик беспомощно улыбнулся и жестом пригласил ворона следовать за ним. Тем не менее, ворон не мог не задавать себе вопросов. Эти вопросы основаны на том, что он наблюдал из реакции мальчика ранее. А что сейчас происходит с этим местом? Почему мне кажется, что ситуация гораздо серьезнее, чем я думал? Во-первых, этот парень даже не заметил меня, когда я вошел, как будто он не ожидал, что кто-то вообще придет, поэтому он вообще не обратил внимания. Задав ему вопрос, этот парень всерьез задумался, сказать ли мне правду или солгать об этом. Почему так? Спрашивать его было бы бесполезно, так как он, возможно, даже не имеет права разглашать информацию. Интуитивная натура ворона проявилась еще раз, и он сделал специальную пометку в своем уме, чтобы исследовать это дальше, если появится шанс. Пара прошла через двери, которые вели в длинный и узкий коридор, и ворон увидел несколько дверей, ведущих в другие помещения здания. Мальчик повел ворона к двери в конце коридора. Когда они подошли к двери, мальчик приложил к дверной ручке значок, который моментально загорелся, когда почувствовал что-то. Ворон увидел свет на сканирующем значке на руке мальчика. После сканирования они оба услышали несколько щелкающих звуков от двери, и она автоматически открылась. Мальчик дал знак ворону последовать за ним еще раз. Войдя в комнату, они оба были встречены сильным запахом лекарств. Ворон, будучи более чувствительным, чем большинство людей, также обнаружил, что воздух в комнате был более влажным. Он также мог чувствовать некоторые энергетические импульсы недалеко от их местоположения. Он отважился заглянуть в комнату. Перед ними стояло несколько стульев и небольшой письменный стол. Стены помещения выполнены из особого вида металла, который помогает более эффективно проводить тепло. Рядом со столом также была доска, заполненная прикрепленными документами и несколькими изображениями. Он также заметил, что на столе лежит стопка бумаг, что делало его немного грязным. В правом углу комнаты ворон увидел кого-то, сидящего, скрестив ноги, перед пылающим котлом. Это был человек с широкими плечами, судя по его пепельным волосам, ворон подумал, что этот человек должен быть старым. «Сколько раз тебе повторять, Якоб, не мешай мне, пока я занимаюсь очисткой». Несмотря на то, что старик не оборачивался, он все же заметил их вторжение и сделал выговор молодому Якобу. Тот поспешно поклонился и объяснил: «Прошу прощения, шеф, но я пришел сюда не ради того, чтобы нарушить вашу сосредоточенность». «Тогда зачем же?» В тоне старика слышалось заметное раздражение. Якоб невольно криво усмехнулся, подумав, что после этого он может выслушать целую кучу гневных тирад. Но он отбросил свои тревоги на задний план и вместо этого представил человека, стоявшего позади него. «Я привел кое-кого, кто хочет присоединиться к нашему павильону», — заявил он. Удивительно, но это вызвало реакцию у старика, и он слегка повернул голову в их сторону. После непродолжительного молчания раздался глубокий вздох из его уст, и он сказал: «Зачем ты привел его сюда? Разве я не говорил тебе, что мы больше не занимаемся вербовкой? Проводи гостя». Сказав это, старик снова обратил свое внимание на пылающий котел, стоявший перед ним. Но Якоб был ошеломлен услышанным. Он хотел что-то сказать, но судя по поведению шефа, этот вопрос не подлежит обсуждению. Он глубоко и печально вздохнул и поклонился ворону. «Кажется, я ошибся. Оказывается, что мы больше не набираем людей. Пожалуйста, следуйте за мной, я провожу вас обратно к выходу». Но вместо того, чтобы последовать за Якобом, ворон строил другие планы. «Сэр, если вы не прекратите очистку как можно скорее, вы будете серьезно ранены». Глава 101. Дурак. Старик, который в данный момент очищал пилюлю, услышал слова ворона. Его точно так же услышал и Якоб, который не мог не быть ошеломлен услышанным. Вскоре после этих слов ворон услышал, как старик вздохнул и сказал: «Еще один человек, который думает, что он такой особенный». Затем он выпрямил спину и холодно сказал: «Тогда я удостою тебя вниманием, молодой человек. Почему бы тебе не объяснить, на чем основано твое заявление?» Ворон нахмурился, глядя на поведение старика, хотя он и не понимал, почему тот так себя ведет, не слишком ли он высокомерен и могуч для ничтожного алхимика три уровня. Если честно, тут не нужно долго объяснять. Ворон ухмыльнулся: «Вы забыли основы, вот и все. Я думаю, мы можем винить в этом ваш возраст». Услышав слова ворона, Якоб содрогнулся от ужаса. Он поспешно одернул рукав посетителя и прошептал: «Пожалуйста, забери свои слова, пока ты еще можешь, брат, иначе даже если ты попросишь директора института, он не сможет тебе помочь». Заметив явный ужас в его голосе, ворон пожал плечами и твердо встал перед Якобом. Именно тогда старик внезапно разразился оглушительным хохотом. Он так смеялся, как будто он только что услышал самую веселую шутку, которую он когда-либо слышал за всю свою жизнь. Тем не менее Якоб знал, что дальше будет только хуже. Он постоянно дергал ворона за рукав и просил его уйти, но тот просто оставался бесстрастным. Он стоял там, небрежно ожидая хорошего шоу. Фух, старик немного успокоился и, рассмеявшись, продолжил: «За все 20 лет моей карьеры это был первый раз, когда кто-то сказал мне нечто подобное. Многие приходили до тебя и делали подобные попытки убедить меня, но твои методы невероятны. К сожалению, это просто откровенно смешно. Уходи, и на этот раз я прощу тебе твое вторжение. Даже не думай продолжать этот фарс, иначе ты никогда больше не войдешь в наш павильон». На последней фразе тон старика стал холоднее, он больше не обращал внимания на ворона, а сосредоточился на его утонченности. Этот старик работал алхимиком в этом павильоне по меньшей мере 20 лет. Он видел слишком много вещей за время своего пребывания. На самом деле, попытки студентов стать частью их павильона стали для него чем-то вроде развлечения. Иногда люди просто недооценивают, как далеко они могли бы зайти, чтобы преследовать свои цели. Это особенно верно для тех, кто хотел получить легкую славу, чтобы иметь более легкую жизнь. Это одна из главных причин, почему они испытывают трудности всякий раз, когда пытаются набрать новых членов. Есть слишком много творческих студентов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы получить то, что они хотят. Кто мог их в этом винить? Становление алхимиком приносит слишком много преимуществ, чтобы игнорировать их. Он видел, как студенты жульничают, устраивают сцены, пытаются найти способы, чтобы получить его расположение, угрожают ему и пытаются сделать то же самое, что и ворон, пытаясь произвести на него впечатление поверхностными знаниями, надеясь, что удача будет на их стороне. Это не ново для него, но попытка ворона была слишком возмутительной даже для такого человека, как он. Говорить про основы с кем-то, кто совершенствовал медицину в течение последних 20 лет, кто подал ему такую идею, это было просто по-настоящему смешно. Ворон глубоко вздохнул и покачал головой, его вздох услышали и старик, и Якоб. В душе они подумали, что ворон сдался, но потом: «Усколобый старый дурак». Голос ворона звучал совсем не так, Якоб вздрогнул еще сильнее, но он не знал, что ворон еще не закончил. «Котел взорвется через 10 секунд, и только от тебя зависит, поверишь ты мне или нет. Если хочешь остаться в живых, достань какое-нибудь защитное сокровище». Сказав это, ворон отступил к двери, увлекая за собой испуганного Якоба. Он скрестил руки на груди и прислонился к двери, было видно, что он хочет посмотреть, прислушается ли этот старик к его предостережению или нет. 10-9-8-7-6. Не видя никаких движений со стороны старика, ворон усмехнулся и просто продолжал читать его мысли. Что же касается старика, то его даже отдаленно не смутило предупреждение ворона, для него его слова уже потеряли смысл. 5-4-3-2. Время вышло. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Стол был в беспорядке, повсюду были разбросаны бумаги, комната была запачкана черной грязью от взрыва, и единственное место, которое осталось нетронутым, было там, где стояли Ворон и Якоб, так как он поставил барьер, чтобы защитить их обоих. Что же касается ранее столь уверенного в себе старика, то теперь его можно было видеть сидящим на полу и кашляющим кровью, Его лицо и одежда точно так же были испачканы взрывом котла. Он вынул из кольца пилюлю и с усилием проглотил ее, с удивлением наблюдая за выражением лица ворона, стоявшим на месте. Как неловко, вот о чем он думал прямо сейчас. Он хотел бы думать, что этот безумец, должно быть, сделал что-то, чтобы вызвать его нынешнее затруднительное положение, но он не может ничего придумать, так как этот человек даже отдаленно не был близок к нему, и судя по его основе культивации нет никакого способа, чтобы ворон мог что-то сделать без его ведома, так что это просто невозможно. Якоб же был слишком ошеломлен, чтобы что-то сказать. По какой-то причине ему было крайне трудно поверить, что котел действительно взорвался, несмотря на способности старика. Он не мог не задаться вопросом, было ли это просто удачей или ворон действительно был настолько способным. Прежде чем кто-либо из них успел что-либо сказать, ворон шагнул вперед и направился к котлу. Он присел на корточки и вытащил то, что осталось внутри. Он схватил обгоревший остаток и осторожно понюхал его. Он немного подумал, а затем сказал: «Кровавая эссенция лесного тролля, 3 веточки таинственного розмарина, 4 капли голубой подсолнечной эссенции, 3 призрачных перца и, капля яда от трехглазой змеи, хмм». Тело старика отчаянно затряслось, когда он услышал, как ворон небрежно перечисляет один ингредиент за другим. Его глаза расширились, потому что все эти ингредиенты были правильными, и не только это, ворон также мог сказать, сколько ингредиентов он использовал. Все это было просто от обнюхивания обгоревших останков из взорванного котла. Как это вообще возможно? Даже он, изучавший алхимию в течение 20 лет, не был способен на это. Как и в тот момент, когда он думал, что все кончено, оказалось, что он опять ошибся. А, так вот оно что. Глаза ворона ярко заблестели, когда он посмотрел на жалкого старика. Ты, алхимик 3 уровня, действительно пытался очистить таблетку всплеска крови. Таблетку ранга среднего качества. Старик почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу, когда он уставился на ворона, как на призрака. Его рот был широко открыт от шока, так как он не мог заставить себя поверить, что этот мальчик на самом деле угадал не только ингредиенты, но и таблетку, которую он пытался сделать, просто понюхав горелый остаток. «Я хотел бы сказать, что ты очень честолюбивый человек, но не могу, потому что это просто глупая идея». Ворон усмехнулся, не говоря уже об изготовлении пилюли ранга. «Если бы ты делал любую таблетку с твоим состоянием раньше, она бы все равно не удалась. Ты просто не в том состоянии ума, чтобы начать перегонку. Я предполагаю, что ты постоянно совершенствовался на этой неделе, дойдя до того, что не отдыхал, а тем более не ел что-то. Я понимаю, у тебя высокая основа культивации, и ты скорее всего сможешь прожить месяц без еды, воды и отдыха. Но у тебя буквально нет причин делать этого, так зачем же пропускать, не отдохнув даже на мгновение, как ты собираешься быть в надлежащем состоянии ума, чтобы сделать что-нибудь, а уж тем более выполнять утомительную работу по очистке пилюли?» Ворон безжалостно ругал старика за его ошибки, каждое его слово было подобно острым кинжалам, которые вонзались в сердце старика. Он был как ребенок, опускающийся до признания своих ошибок, что было еще более болезненно, так это то, что молодые ругают старых, полная смена ролей. Поддержание правильного состояния ума – это основа основ, то, что должен знать каждый алхимик. Так неловко называть себя алхимиком, который работал в течение 20 лет после того, как забыл такие основополагающие знания. Из всего, что сказал ворон, это, пожалуй, самое болезненное для ушей старика. Даже тогда, после всех упреков ворона, он все еще набирался храбрости, чтобы задать очень важный вопрос. «Кто ты?» Глава 102. Вербовка. Ворон, не потрудившись представиться должным образом, ворон просто небрежно дал им свое прозвище. Старик хотел еще что-то сказать, но не смог, потому что снова закашлялся. Старик сделал краткий осмотр своего тела ранее и обнаружил, что у него было несколько серьезных синяков и порезов по всему телу, также была пара ран на лице, и он вдохнул небольшое количество сожженных остатков от неудавшегося продукта, хоть они уже действовали на него. Он употребил некоторые таблетки восстановления, очевидно, что потребуется некоторое время, прежде чем они вступят в силу. Это связано с тем, что его метаболизм значительно снижен из-за его возраста. Ворон вздохнул и сжалился над стариком. В душе он понимал, что старик уже поплатился ранее за свой промах, и просто смотреть на его плохое состояние, значит еще больше оскорблять его. Он подошел и, присев на корточки перед стариком, достал два флакона с зеленой жидкостью. Первый он передал старику и сказал: «Выпей это». Его тон не терпел отказа. Старик был несколько ошеломлен и последовал его команде. Когда зеленая жидкость заскользила по его горлу, он почувствовал, что проглотил сладкое желе. Где бы ни проходила эта жидкость, она оставляла теплый и уютный след, который заставлял старика чувствовать себя очень комфортно. Он не понимал, что происходит, он никогда не употреблял ничего подобного. Даже без его усилий жидкость автоматически циркулировала в его теле и приносила облегчение с восстановлением в ранее задетых местах. Он собирался спросить ворона об этой жидкости, но промолчал, увидев, что тот делает нечто, что действительно расширяет его кругозор. Ворон откупорил пробку второго флакона, а затем вылил его содержимое себе на ладонь. Несмотря на это, жидкость осталась нетронутой на его ладонях, после того, как он бросил пустой флакон обратно в свое пространственное кольцо, он сделал простую ручную печать, которая заставила жидкость выплыть из его рук. Теперь уже обеими руками он направлял жидкость, пока она не стала такой же широкой и высокой, как старик. С легким толчком старик увидел, что жидкость окутала все его тело. Комфорт – это, вероятно, лучшее описание того, что чувствовал старик в данный момент. В ту же секунду, как жидкость коснулась его кожи, он почувствовал, что его заключили в теплые объятия. Он вдруг почувствовал, что плывет, и не только это, но и то, что вся его усталость, стресс и голод исчезли. Он вдруг почувствовал, что ему стало легче дышать и что в этот момент к нему вернулись силы. С другой стороны, ему также трудно поверить в то, что сейчас происходит, в то, как человек, причем такой молодой, мог совершать такие чудеса. Он в самом деле не имел ни малейшего представления о происходящем. Якоб был свидетелем всего от начала до конца, и так же, как и старик, он тоже не мог поверить в то, что видел. Кто знал, что этот молодой человек в 10 раз способнее его? И сейчас, думая о том, что он пытался отчитать его раньше, он понимал, что был возмутителен. Какой гений, какой вундеркинд. Это прямо здесь, настоящее чудо. Сейчас ты должен быть в порядке, но, чтобы полностью восстановиться, не делай ничего, что может еще больше напрячь тебя сегодня. Сказав это, он улыбнулся и помог старику подняться. Старик только смущенно кивнул, когда ему снова напомнили, что он сам выставил себя дураком. Он думал о том, как вернуть свою гордость хотя бы немного, но решил не делать этого, так как не хотел выглядеть человеком, который не ценит доброту. «Благодарю вас и приношу свои извинения за то, что обидел вас раньше, юный друг. Сегодня вы действительно расширили мои горизонты. Наверное, я позволил своему старшинству взять верх надо мной, выставив себя перед вами дураком. Все это уже позади. Не стоит об этом беспокоиться». Ворон кивнул и принял его извинения. «Как бы то ни было, может ли этот старик узнать, кто вы на самом деле? Я не уверен, что видел вас раньше», — спросил старик из любопытства. «Меня зовут Вендрик Валархард, можно просто Ворон. Я один из лучших учеников в классе гениев». Ворон коротко поклонился, представившись. Тем не менее, старик и Якоб были ошеломлены. «Ага, так вот в чем дело. Ничего удивительного, ничего удивительного». Старик усмехнулся, осознав это. На самом деле, он должен был понять это уже тогда, когда Ворон смог назвать ингредиенты для таблетки всплеска крови. Ни один обычный студент не смог бы совершить такой подвиг, только гении могли сделать что-то подобное. «Почему бы нам не сменить обстановку? В этой комнате полный бардак. Якоб, пожалуйста, позови уборщиков, чтобы прибрались в этой комнате». «Да, сэр». Якоб тут же кивнул и пошел звать уборщиков. Тем временем старик попросил Ворона проследовать за ним в соседнюю комнату. Это был обычный офис, но в настоящее время им никто не пользовался, так что они могли свободно обсуждать все что угодно. «Кажется, я еще не представился». Старик откашлялся и продолжил. «Меня зовут Ричард Пун, нынешний директор этого филиала. Рад быть вашим знакомым, юный друг Ворон». «Я тоже, директор Ричард». Ворон кивнул, принимая этот жест. «Я буду говорить небрежно, если вы не возражаете». «Не возражаю, продолжайте, директор. Мне даже любопытно, откуда у тебя в твоем возрасте такие познания в алхимии?» Ричард был довольно осторожен, когда спрашивал об этом, боясь еще больше обидеть Ворона, и дал дополнительные объяснения, чтобы этого не случилось. Видишь ли, нынешняя молодежь предпочитает гоняться за битвами и совершенно презирает алхимию. Для них боевые действия на передовой – более увлекательный и полезный опыт по сравнению с изучением толстых книг о растениях и травах, а также переработкой пилюль, что весьма дорого и утомительно. Так что довольно необычно видеть, как кто-то действительно изучает алхимию в юности, особенно зная, что ты пришел из класса гениев. Студенты класса гениев – это сливки общества, лучшая группа среди сотен или, возможно, тысяч студентов. Конечно же, Ричард знал об испытаниях, которые нужно было пройти, чтобы быть включенным в этот класс, они всегда были сосредоточены на битвах. Так что можно с уверенностью предположить, что этот студент перед ним тоже боевой гений. Если это так, то как он мог так хорошо разбираться в алхимии? Как он находит время для изучения этих старых и скучных книг, к которым другие юноши даже не прикасаются? Алхимия – очень увлекательный предмет и занятие. Ворон начал свое объяснение так, что старик улыбнулся. Просто чудо, что одна круглая пилюля способна вырвать человека из объятий смерти. Большинство людей забывают о пользе медицины до тех пор, пока не оказываются в ситуации, когда они хотели бы ее иметь. На самом деле, кто-то может возразить, что алхимия – это нечто большее, чем просто лечение. Но это заставляет меня задуматься. Если бы только цены на таблетки могли быть снижены, тогда больше людей могли бы позволить себе это и использовать их. Если бы только качество пилюли и лекарств производилось бы с лучшими показателями, то люди не боялись бы токсинов от пилюль. Если бы только существовали способы экспериментировать и изменять рецепт лекарств, возможно, были бы сделаны случайные открытия или улучшения. И на вершине всего этого, если бы только у нас была лучшая алхимия, это, безусловно, было бы еще одним козырем, который мы имели бы против тех, кто угрожает нашей безопасности. По крайней мере, я так думаю. Ворон закончил свои объяснения, оставив Ричарда ошеломленным в кресле. Этот ребенок, мелькнуло у него в голове. Ох, как бы он хотел, чтобы похожие мысли были не только у него. Как бы он хотел, чтобы люди осознали весь потенциал алхимии. Но также, как и мысли Ворона, он мог только желать, чтобы это произошло. В конце концов, не так легко изменить мнение толпы. «У меня есть еще один вопрос, если не возражаешь». Ричард подавил волнение и спросил Ворона, увидев, что тот кивнул. «Та зеленая жидкость, что была раньше, это твое творение?» Ворон кивнул через мгновение. «Да, это так. Она называется целебным бальзамом. Раньше его использовали в двух видах. Первый – работает при инъекциях, и второй – работает при контакте с кожей. Тот бальзам, что я использовал для вас – это зелье среднего качества с ранга». И снова Ричард лишился дара речи, но это было откровение. Он не был так уж удивлен, что эти зелья действительно его творение, поскольку у него уже была идея, что это так. Что его действительно потрясло, так это класс зелья. С класс, теоретически, это зелье не должно было подействовать на него вообще, так как он был уже так стар, и травмы, которые он получил, были довольно серьезными. Но правда в том, что оно действовало и даже превосходно свои аналоги, что означает только одно: это зелье чрезвычайно мощное. Я хочу лично пригласить тебя в качестве официального члена павильона святых пилюль. Глава 103. Рецепт и демонстрация. Ричард прочел содержание рецепта. Его взгляд сначала остановился на рецепте и процедуре приготовления наружного целебного бальзама. Список шел примерно так: 10 веточек 10-летнего тимьяна, красный имбирь размером с большой палец, 1 литр зеленого меда, 3 гоблинских чили и стакан газированной воды. Ричард протер глаза, чтобы проверить, не обманывает ли его эта надпись, но, прочитав ее еще раз, он почти не смог сдержать удивления. Но прежде чем приступить к вынесению каких-либо суждений, он решил сначала ознакомиться с процедурами. Инструкции были чрезвычайно простыми, но строгими. Ворон убедился, что там есть акцент на некоторых словах, чтобы убедиться в правильности процесса. Во-первых, нужно было найти подходящее место для очищения бальзама, в идеале теплое место. Если нужно использовать огнекамень, то нужно выбрать подходящий класс камня, подобный желаемому качеству конечного продукта. Короче говоря, если кто-то хочет состряпать целебный бальзам рангас, то он должен также использовать огнекамень рангас. Огнекамни – это разновидность минералов, которые легко воспламеняются. Даже крошечные искры достаточно, чтобы они загорелись. Они работают так же, как древесный уголь, с той лишь разницей, что тепло, выделяемое огнекамнями постоянно, а это значит, что от начала его воспламенения до тех пор, пока он не будет полностью израсходован, температура огня будет оставаться неизменной на протяжении всего его времени горения. Добавление еще одного огнекамня аналогичного ранга не повысит его температуру вообще, поэтому лучше использовать их один за другим. К счастью, некоторые печи были модифицированы для таких вещей, которые могли хранить много огнекамней и имели встроенную автоматическую замену, если он когда-либо прекратит выделять температуру, обеспечивая тем самым стабильную и непрерывную очистку. Следующий процесс тоже был прост. Веточки тимьяна, красного имбиря и перца чили нужно сначала замочить в газированной воде. Этот процесс должен занять не менее 30 минут, и ингредиенты нельзя трогать во время этого, иначе перегонка закончится неудачей. Следующий процесс состоит в том, чтобы размешать их 5 раз по часовой стрелке и 4 раза против часовой стрелки. Затем нужно немедленно добавить зеленый мед и дать всему настояться еще час, после чего получается наружный целебный бальзам. Было также сказано, что по этому рецепту можно сделать по крайней мере 3 партии бальзамов. Что касается более высоких классов, достаточно просто удвоить количество и возраст тимьяна, а остальные ингредиенты такие же, как и процедура. Как это может быть? Глаза Ричарда не могли оторваться от рецепта. Он чувствовал, что дрожит от возбуждения и радости. Почему никто из нас не узнал об этом? Это так просто. Замачивание. Чрезвычайно простой процесс, но с правильными ингредиентами, он может творить чудеса. Мы действительно стареем, раз такой простой процесс ускользнул от наших глаз. Замачивание является основным процессом в приготовлении эликсира. Этот этап позволяет ингредиентам влить свою сущность в среду, чтобы обеспечить однородное соединение. Тимьян – это хорошо известный ингредиент, который часто используется в качестве ароматического, но более старые растения обладают очень мягкими свойствами, которые могут ускорить обмен веществ и кровообращение. Красный имбирь может быть посажен и собран только в вулканической почве, к сожалению, в отличие от обычного имбиря. Красный имбирь совершенно несъедобен из-за его загрязненной структуры и ужасного запаха, но исследователи говорят, что он может повысить иммунитет и является любимым лакомством саламандр. Зеленый мед также часто называют пчелиным нежелательным медом. Если бы не тот факт, что его производят пчелы, никто бы вообще не назвал эту штуку медом. Прежде всего, он не сладкий, а горький. Во-вторых, его свойства не такие, как у меда, а скорее, как у слизи или желатина. Несмотря на это, зеленый мед имеет больше питательных веществ по сравнению с обычным медом. Гоблинский чили меньше по сравнению с обычным перцем чили, но в 10 раз острее. Вместо этого многие люди называли его гоблинским чили, так как они думали, что он может заставить плакать даже самого злого гоблина. Этот чили на короткое время притупляет болевые рецепторы индивидуумов. Газированная вода является природным продуктом, хотя она и не очень востребована, но обладает некоторыми мягкими целебными свойствами, поэтому ее можно найти и в составе других видов эликсиров. Все эти ингредиенты не редкость, на самом деле большинство людей могут даже позволить их себе купить этот целебный бальзам, так как стоимость ингредиентов невелика. 10 веточек 5-летнего тимьяна будут стоить не больше 3 золотых монет. Стебель красного имбиря стоит 1 золотую монету, ведро зеленого меда стоит 3 золотые монеты, 15 чили – это не более 3 золотых монет, а ведро газированной воды – 5 золотых монет. В общей сложности это будет 15 золотых монет или 1 золотая карта и 5 золотых монет. Учитывая его свойства, это такой обман природы. А с количества этих ингредиентов можно составить 3 порции, продавать каждый бальзам по 2 золотые карточки уже выгодно, черт возьми. Даже если мы поднимем цену до 3 золотых карт, никто и бровью не поведет, так как бальзам чрезвычайно эффективен. Ричард также взглянул на рецепт внутреннего целебного бальзама и заметил, что единственная разница заключается в том, что в процессе смешивания нужно сначала перемешать его против часовой стрелки 5 раз, а затем по часовой стрелке 4 раза. Полная противоположность внешнему варианту. Излишне говорить, что оба этих эликсира могут быть приготовлены даже алхимиками один уровня. И с его личным наблюдением за процессом, это сведет к минимуму любые потенциальные потери, а даже если они и будут, то что совершенно незначительны. Небеса наконец улыбнулись павильону святых пилюль. С этим мы могли бы начать возвращать наш золотой век. Ричард чуть не заплакал от счастья. Он не заметил, что все его тело сильно дрожит от эмоционального всплеска. «Успокойтесь, старина, вы можете умереть от волнения». Ворон ухмыльнулся, когда сказал это. Если бы не это своевременное предупреждение, Ричард, возможно, и впрямь вышел бы из себя. Он с усилием успокоился и подавил волнение в своем сердце. «Раз уж мы об этом заговорили, я могу продемонстрировать вам этот процесс, чтобы вы лучше его прочувствовали. Есть ли здесь комната, которой мы могли бы воспользоваться?» Ричард был поражен щедростью этого молодого человека, он немедленно кивнул, поблагодарил и жестом пригласил его следовать за собой. «Ах да, этот парень, кажется, его зовут Якоб, пусть он тоже понаблюдает за процессом, сочтет это за благодарность за то, что привел меня к вам». Услышав это, Ричард немедленно вызвал невежественного Якоба. По прибытии старик в общих чертах обрисовал ему ситуацию, которая вызвала у него чувство глубокого почтения и благодарности к ворону. «Благодарю вас за то, что вы одарили меня такой удачей. Я постараюсь узнать, как можно больше. Не будь таким чопорным. Отныне я буду частью павильона, что делает нас товарищами. Я помогу тебе настолько, насколько я могу». Ворон улыбнулся и взял из своего пространственного кольца порцию ингредиентов. Он закрыл дверь и убедился, что она заперта, так как он не хотел, чтобы его прерывали во время процедуры. Ричард также позаботился о том, чтобы кто-то охранял снаружи с той же целью. Ворон подошел к котлу и проверил, есть ли в нем огнекамни надлежащего класса. Убедившись, что их достаточно, он зажег огонь и проверил котел на наличие остатков от предыдущего использования. Убедившись, что он чист, он в последний раз вытер его полотенцем и поставил обратно к ревущему огню. Ричард и Якоб были свидетелями тщательной подготовки ворона, и они оба были убеждены, что этот парень действительно знает свое дело. Его действия были плавными и неторопливыми. Каждый алхимик знает, что приготовления столь же важны, как и сам процесс приготовления. Затем ворон тщательно вытер руки и ощутил текущую температуру искрящейся воды. Убедившись, что она не холодная и не теплая, он кивнул и осторожно влил ее в котел. Используя палочки для еды, он взял одну веточку тимьяна и погрузил ее на дно котла. Он делал это до тех пор, пока все 10 веточек не были погружены в воду. Затем он поднял красный имбирь и положил наверх тимьяна. Чили был следующим ингредиентом, и после этого он оставил их настояться в течение 30 минут. Ричард и Якоб внимательно наблюдали, хотя ничего особенного не происходило. Они знали, что не могут позволить себе пропустить что-либо во время процесса. Это делается для того, чтобы, как только настанет их очередь приготовить его, вероятность неудачи уменьшилась. «Вы чувствуете запах?» – внезапно спросил ворон. Ричард и Якоб тут же принюхались и учуяли что-то пряное. Они оба кивнули и подождали, пока ворон объяснит им, в чем дело. «Запомните этот запах, если вы вдруг забудете, сколько времени прошло, просто подождите, пока не почувствуете запах пряностей. Это будет сигналом к тому, чтобы начать шевелиться. Я сделаю наружный целебный бальзам. Вот как нужно помешивать, смотрите внимательно». Сказав это, ворон достал перемешивающую палку. Он положил его в смеси двумя руками, перемешал по часовой стрелке. Ричард и Якоб увидели, что он только смешивает жидкость, и силы, стоящие за его перемешиванием, недостаточно, чтобы нарушить размещение ингредиентов на дне. Несмотря на это, они видели, как ранее чистая вода превращается в зеленую мутную жидкость при его пятом движении по часовой стрелке. Не останавливаясь, он повернулся в другую сторону, используя ту же силу, и после этого они обнаружили, что вязкость воды изменилась. Ворон достал палку и немедленно вылил зеленый мед. Опустошив весь литр, он затем оставил его делать свое дело, и через час жидкость внутри котла вспыхнула светом, и внешний целебный бальзам был готов.